Мы привыкли рассуждать так. Если мы видим, что плохо, то почему я должен радоваться? То есть мое чувство любви и радости зависит от окружающего мира. Солнце светит, я радуюсь. Дождь пошел, я заплакал. Но дело в том, что и кажется противоестественным ощущать любовь, радость тогда, когда нет повода. Кажется, как сумасшедший человек радуется, когда все плохо. Так вот, если вдуматься, то само понятие жизни – это понятие противоестественное. Потому что понятие жизни – это понятие гомеостаза. Это сохранение физической структуры, когда рушится все вокруг. Это сохранение химического состава, когда меняется все вокруг. Это сохранение температуры, когда падает температура. И по мере того, как живое существо развивается, уровень гомеостаза все выше и выше. То есть жизнь противоестественная получается процесс, потому что сохраняется внутреннее постоянство тогда, когда оно не должно сохраняться. Так вот, есть понятие гомеостаз любви, инерция любви. Чем выше уровень человека, чем выше уровень развития, и чем больше может человек добиться, тем выше должен гомеостаз любви быть его в душе. То есть он должен радоваться тогда, когда вроде бы все против радости. Он должен сохранять любовь, когда вроде бы нужно ненавидеть, презирать или унывать. И вот именно такие люди в жизни чего-то добиваются. Те люди, чувства которых зависят от среды, дождик пошел, я заплакал. Эти люди безнадежно зависимы, они внутренними рабами являются. Христос говорил, вы рабы греха. Что такое грех? Это есть зависимость от желания, зависимость от ситуации, зависимость от своих инстинктов. Я помню, мне лет 15 назад мой приятель рассказывал историю. Он ехал в шикарный Мерседес, предприниматель достаточно высокого уровня. Они ехали и разговаривали. Вот тот его знакомый вдруг неожиданно сказал, вот ты видишь, какой я успешный человек? Хочешь быть таким же успешным? И мой приятель удивленно сказал, конечно, хочу, я очень хочу в жизни многого добиться. И тот сказал одну фразу, вот когда твое настроение не будет зависеть от погоды, вот тогда ты многого в жизни добьешься. Так вот, тот человек, который умеет быть счастливым, кто умеет быть радоваться не потому, что хорошо, а вопреки тому, что происходит, вот этот человек многого добивается. Это школа жизни. Есть хорошая пословица русская. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Судьба тесно связана с нашими подсознательными структурами. То есть мы внешне можем быть хорошие, гладкие, белые, пушистые. А внутри у нас накоплен багаж или ненависти к себе, или к другим, или осуждение, или обид на судьбу. И вот это все может влиять очень плохо и на наше здоровье, и на наши, так сказать, последующие годы жизни. Поэтому наше именно сверхглубинное состояние, о котором мы часто не подозреваем, оно очень сильно влияет на здоровье и судьбу и нас, и наших близких. Поэтому для того, чтобы улучшить судьбу, нужно улучшать свой характер. При внутреннем отвратительном характере, при агрессивности или депрессивности рассчитывать на здоровье и судьбу невозможно. Так вот, как меняется характер? Нужно начинать преодолевать вредные привычки. Нужно научиться улучшать качество своего характера. Обратите внимание, если в иудаизме говорится о главной заповеди, это не убей, не укради, то есть запретительного характера, относится к поведению человека, то в христианстве заповеди разрешительного характера. Они говорят, будь искренним. Живи душой, сердцем, а не головой в первую очередь. Научись прощать, научись быть миролюбивым, научись сдерживать свои инстинкты. То есть совершенно как бы новый аспект подается своего воспитания, самовоспитания. Это очень важный момент, потому что поведение вторично, а наши чувства первичны. Для того, чтобы изменить свой характер, нужно научиться управлять своими чувствами, нужно облагораживать свои чувства. И это именно механизм приведения чувств в порядок. Он в литературе научной практически не встречается. Он, как ни странно, изложен именно в священных книгах. Почему? Мои исследования показали следующее. Когда человек – это, в первую очередь, душа. а потом уже сознание и тело. Душа первичная. Человек появился как душа. Информационное поле, можно сказать. И только потом уже возникает материя. В принципе, об этом сейчас ученые говорят. Из вакуума, из ничего вроде бы появляется вещество, и потом начинается эволюция. Так вот, если человек сначала заботится о душе, с которой связано понятие любовь и нравственность, а потом уже о своем благополучии, деньгах, статусе, работе, во всем остальном, о своем теле, то тогда этот человек развивается гармонично. Если человек нравственно себя ведет, его характер улучшается. Если же человек начинает заниматься излишествами, повышенная его душа привязывается к благам этого мира, человек начинает поклоняться работе, деньгам, статусу, известности, он начинает поклоняться любимому человеку, семье, еде, сексу, удовольствиям, то незаметно происходит трансформация. Человек начинает все более привязываться к миру, все более зависеть от инстинктов. И тогда, по мере того, как усиливается привязанность, усиливается боль потери. И тогда появляется агрессия. То есть привязанность души неизбежно приводит к увеличению агрессии. Агрессия дает либо преступление, либо болезни. Поэтому, оказывается, вот почему ученые не могут понять. Голодание можно излечить очень много болезней. Вопрос, почему? Согласно науке, наоборот, ты хорошо, качественно питаешься, ты здоров. Ты перестал питаться, ты заболел и умер. Потому что наука исходит из приоритета тела. А мы часто видим противоположное. Человек начинает голодать, тяжелейшие заболевания проходят. Почему? Потому что когда человек голодает, он начинает уменьшать привязанность к телу, к инстинктам, к желаниям. Душа начинает оживать, приходит энергия. Потому что главная энергия любви приходит именно через душу. И человек выздоравливает от болезней. Поэтому зависимость от инстинктов – это, так сказать, форма греха. И она увечит не только характер, но она увечит здоровье и судьбу. Именно поэтому видение тонких планов, где видели ясновидящие, как привязывается душа, как растет агрессия и как подходят будущие болезни и несчастья, на тонком плане это все сразу вместе видно. Именно поэтому в священных книгах изложен механизм спасения души и, по сути дела, выздоровления от болезней и несчастья. Так вот, многие расценивают это так. Вот инстинкты – это плохо, желание – это плохо. Нужно отказываться от инстинктов, желание, и тогда будешь святым. Ничего подобного. Инстинкты нам нужны. Желания нам необходимы. Мы должны реализовываться, мы должны есть, мы должны продолжать потомство. И об этом сказано в Библии. Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. То есть не грех желать, не грех следовать своим инстинктам. Грех, когда ты становишься их рабом. Так вот, на коне скакать можно. Это нормально. Человек должен скакать на лошади, чтобы быстрее куда-то добраться. Но лошадь не должна скакать на человеке. Мы должны иметь инстинкты, но инстинкты и управлять в какой-то степени, через любовь проявлениями инстинктов. Но инстинкты не должны руководить нами, иначе мы начинаем превращаться в животных. В Ветхом Завете написано, что если человек не будет выполнять заповеди, а заповеди – это и есть мировые законы, изложенные в священных книгах, то тогда он будет болеть и умирать. Так вот, заповеди и позволяют спасти любовь, спасти душу через нравственное поведение. Поэтому, как ни странно, всего-навсего соблюдение заповедей, сдерживание своих желаний, не увлекаться ни чревоугодием, ни сексом, ни работой – это все позволяет благотворно влиять на душу, и человек начинает меняться в лучшую сторону. Поэтому в религии, предлагаются периодические посты, воздержание. Просто умение прощать того, кто тебе принес какую-то боль, это тоже благотворно сказывается на характере. Почему? Потому что прощать может тот, кто любит, тот, кто умеет жертвовать, тот, кто ощущает божественную волю. И это все и есть развитие души человека. Когда человек пытается отомстить за обиду, значит, он считает себя правым. Меняться он не будет. К любви он не пойдет. Божественной воли в происходящем он не ощутит. То есть мстящий деградирует душой. Поэтому Христос и говорил в одной из заповедей: блаженны плачущие, то есть те, кто не хочет мстить. Так вот, как воспитывать себя? Есть различные формы воспитания. Их, в принципе, немного, их несколько. Вот как воспитать ребенка? Как воспитывает большинство родителей? Что-то не так сделал, подбежал, отлупил. Не делай этого. Самая примитивная форма наказания. Ребенка просто бьют, не объясняя, что к чему. Не объясняя, как причина связана со следствием. Более высокий уровень воспитания – это когда ребенку говорят: вот не делай того, того и того, И тогда все у тебя будет хорошо. Но если ты будешь нарушать, то мы тебя накажем. Это уже на уровне заповедей Моисея 10. И ребенок уже понимает, что можно, что нельзя. Он уже начинает ориентироваться в жизни. И высшая степень воспитания – это когда ребенка не бьют, когда ребенку объясняют и дают ему цели. Вот если ты хочешь быть счастливым, если ты хочешь, чтобы у тебя в душе любовь была, если ты хочешь, чтобы люди к тебе хорошо относились, чтобы ты был здоровым, учись любить, прощать, жертвовать, учись любить себя и защищать себя, учись любить других и заботиться о них. И когда ребенку четко и ясно формирует цели, тогда его не надо наказывать, тогда не надо его запугивать наказаниями. Он сам знает направление, идет, ему только нужно объяснять, вот здесь ты не совсем прав, вот делай так и будет лучше. Вот в принципе это и есть уровень христианства. Вот 9 заповедей блаженства, которые изложены в Новом Завете, это и есть механизм самовоспитания человека. Поэтому для начала можно перечитать священные книги и понять, что смысл их заключается как раз в воспитании и в самовоспитании. Смысл священных книг в том, чтобы через любовь изменить свой характер. Когда нет любви, изменений не будет. Потому что человек меняется именно через душу, не через сознание и тело, а именно через душу. А душа без любви жить не может. Когда в душе есть любовь, тогда душа меняется, меняется характер, меняется все остальное. Если любви нет, а человек просто пытается изменить свое поведение, поверхностно, может быть, что-то получится. Но реальных изменений в характере не будет, и значит, не будет и в здоровье, и в судьбе. Дело в чем? У нас не совсем точное представление о мире. Они достаточно консервативны, идут из далекого прошлого, из религиозных представлений, в какой-то степени из научных. Религиозные наши представления о чем говорят? О том, что если человек совершил какой-то проступок, какой-то грех совершил, то этот грех как бы где-то существует, и, так сказать, из-за этого человек может быть наказан. Поэтому люди привыкли, пошел в церковь, покаялся, грех ушел, священник его снял этот грех, и человек счастливый. То есть понятие греха, понятие болезни как наказание присутствует в священных книгах, но к этому относится больше как к театру. И в принципе последние, так сказать, столетия люди не особенно уже в это верят. То есть религия как бы начала превращаться в сказку. Что-то когда-то натворил, если священник может снять, то тогда чего бояться? Если на кого-то обижался, пошел, свечку поставил, церковь, покаялся, грех ушел. Какие проблемы? И вот этот облегченный взгляд на ситуацию приводит к тому, что люди не считают нужным выполнять то, к чему призывают священные книги. Выполнение заповедей, нравственное воспитание, изменение характера к лучшему. И это одна из причин того, что в мире сейчас идет серьезный кризис, потому что главная проблема нынешней цивилизации – это утрата веры и нравственности. Но, к сожалению, именно вот такое поверхностное отношение к истинам, изложенных в священных книгах, оно и приводит к тому, что люди начинают понятие греха и добродетели либо путать, либо не обращают на это внимания. Ну, подумай, согрешил, покаюсь, все снимется. Так вот, мои исследования показали очень любопытные моменты. Во-первых, в Библии, так сказать, написано о грехах, если мы почитаем Ветхий Завет, как о конкретном поступке, поведении. И мы привыкли воспринимать понятие грех как какое-то, так сказать, поведение неправильное. Это верно, но это только первый этап. Если почитать Новый Завет, Христос говорит несколько о другом уровне греха. Он говорит о том, что грехом также является обида, осуждение, ненависть, уныние. И когда я начал заниматься исследованием, я с удивлением увидел, что в основе неправильного поведения лежит неправильное чувство. И вот эти чувства неправильные в виде обиды, ненависти, осуждения – это показатель того, что с душой неблагополучно. А когда с душой неблагополучно, уже начинает страдать тело. Человек совершает либо преступление, либо болеет. Так вот, оказывается, сильная обида, которую человек испытывает достаточно часто, если она проходит в душу, то она никуда не уходит. И многие потом будут каяться, пересматривать ситуацию, а обида будет там сидеть. И эта обида потом может привести к деформации судьбы, здоровья. А это, так сказать, оказывается, наши чувства передаются потомкам. И эта обида может, передаваясь детям, даже врожденное заболевание вызывать. То есть всего-навсего сильная обида может нам искалечить здоровье, судьбу и даже повлиять негативно на здоровье и судьбу наших потомков. Поэтому, когда я провел исследование, я с удивлением понял, что невероятную значимость имеют наши чувства. И если мы неправильно относимся к людям, если мы неправильно относимся к себе, то это уже залог того, что у нас будет портиться и здоровье, и судьба. И многие тяжелые заболевания связаны, оказывается, всего-навсего, иногда даже с разовой очень сильной отрицательной эмоцией. То есть, когда, допустим, вот я смотрел, женщину чуть не изнасиловали, и она возненавидела того, кто это сделал, и у нее тяжело болел ребенок. Я ей напомнил об этом, она пересмотрела ситуацию, простила тех, кто обидел, ощутив, что человек здесь ни при чем, это дано свыше. И ребенок выздоровел. Только из-за одной ситуации. То есть одной ситуации, одними очень глубокими, сильными чувствами ненависти, нежелания жить, мы можем разрушить судьбу будущих потомков. Кроме эмоций, есть еще и поведение, связанное, конечно, с эмоциями. Допустим, в Библии говорится о том, что потомки блудницы прокляты до 9-го колена. То есть, если женщина занимается разнузданным сексом, потакает своим желанием, нарушает нравственные нормы, то идет деформация глубинная в душе, и это передается потомкам до 9-го колена. У них могут быть проблемы по здоровью, у них могут быть проблемы с семьей, с характером, с судьбой до 9-10 колена. То есть в Ветхом Завете совершенно четко говорится о том, что поведение человека, его чувства, его несоблюдение заповедей могут привести к тяжелейшим последствиям и по судьбе, и по здоровью. Когда я посмотрел, так сказать, сотню, тысячу, несколько тысяч раз все эти многие ситуации, которые приводили к болезням, я убедился, что все, что написано в священных книгах, это правда. Вот, допустим, есть такая заповедь. «Почитай родителей своих, дабы продлились дни твои». Кажется, ну, уважение к родителям. Почему я тогда, если я уважаю родителей, буду долго жить? И многие мне задают вопрос. Скажите, вот вы говорите, нужно уважать родителей. А вот родители себя недостойно ведут, плохо и так далее. Как их уважать после этого? И я объясняю. Когда родители плохо или недостойно себя ведут, с ними можно конфликтовать, спорить. Их также можно воспитывать, как и себя. Но при этом всегда внутри нужно испытывать к ним уважение. Нужно ощущать чувство благодарности, потому что через родителей мы пришли в этот мир. Благодаря родителям мы появились на свет. Это уже однозначная благодарность, и отказываться от нее мы просто не имеем права. Это чисто с нравственной точки зрения. А если с биоэнергетики, с точки зрения биоэнергетики смотреть, то там очень любопытная ситуация. Оказывается, за миллионы лет нашей эволюции мы привыкли жить в определенных системе кодов. Так вот, оказывается, ребенок подсознательно всегда копирует родителей, подражает им, любит их, тогда обучение идет быстрее. И отношение к родителям ребенок всегда переносит на всех. То есть, как он внутренне относится подсознательно к родителям, так он будет относиться к любому другому человеку. Как он конфликтует с родителями, так же он будет конфликтовать с любым другим человеком. Если ребенок не смог удержаться от осуждения родителей и, вырастая, продолжает где-то внутренне сохранять обиду или осуждение родителей, неуважение к ним, то он подсознательно проявляет осуждение, обидчивость, неуважение к любому человеку, с которым он общается. Поэтому, как правило, если девочка обижалась на отца, то у нее не складывается личная жизнь. Поэтому умение уважать любого человека внутри, умение сохранять любовь к любому человеку – это уже возможность остановить будущие обиды, осуждения, ненависть. И это умение сохранить здоровье. Потому что мы постоянно конфликтуем, общаемся с людьми, и наше неправильное к ним отношение – это накопление отрицательного сальдо, которое потом выходит тяжелейшими болезнями, несчастьями по судьбе и прочее. И вот в этом плане есть гениальная фраза Иисуса Христа, которая позволяет в корне перекрыть будущие обиды, болезни и несчастья. Звучит она очень просто. «Возлюби врагов своих». Это не означает, что ты должен подчиняться врагу, уступать ему, раз ты его любишь. Мы не привыкли диалектически мыслить. Мы привыкли мыслить, если любишь, то должен полностью подчиняться, уступать и прочее. На самом деле, любовь не исключает наказание. Любовь не исключает жестких мер. Мать любит своего ребенка, но она его наказывает, когда он хулиганит. Поэтому мы можем конфликтовать со своими врагами, бороться с ними, но мы не имеем права отказываться от любви к ним, потому что отказ от любви даже к врагу – это будущее болезни, несчастья и проблемы. Любить, оказывается, надо и себя. Когда я посмотрел внимательно на, так сказать, историю развития религии, я с удивлением подметил один факт. В религии говорится о том, что нужно возлюбить ближнего, нужно жертвовать ради другого. И это прекрасно, и это великолепно. Но, оказывается, нужно любить не только другого, но и нужно любить себя. Если человек не любит себя, а любит только других, он начинает к ним привязываться, он начинает им поклоняться и от них зависеть. А дальше идет обида и осуждение. Поклонение всегда переходит в обиду. Раболепие переходит в ненависть. Поэтому, когда мы любим только других, оказывается, мы наносим вред и им, и себе. Мы привыкли говорить, что эгоизм – это плохо, а альтруизм – это хорошо. С моей точки зрения, это является серьезнейшей ошибкой. Эгоизм, когда любишь только себя. И это плохо, потому что ты начинаешь возвышаться над всеми, плевать, у тебя портится характер, а потом приходят болезни и неприятности. Альтруизм, когда любишь только других. И это тоже плохо, потому что ты становишься рабом других людей. И придут также проблемы, болезни и неприятности. Развитие и гармоничное состояние человека – это всегда диалектическое единство. Это всегда двойственность. Это всегда единение противоположностей, потому что именно единение противоположностей дают энергию, дают развитие. Так вот, надо, так сказать, в определенной степени быть эгоистом и в определенной степени быть альтруистом. Нужно любить себя, нужно заботиться о себе, нужно воспитывать себя, нужно отстаивать свои интересы и бороться за них. Христос об этом и говорил. «Стучите, и вам отворят. Ищите, и обрящите. Хотите, добивайтесь». То есть он не говорил о том, что забудьте о себе. Он говорил, люби себя, заботься о себе, развивай себя. И вот именно это сочетание, умение любить себя, умение защищать свои интересы, умение реализовывать свои желания, свои мечты, это важнейший фактор благополучия, успеха и здоровья человека. И одновременно нужно уважать интересы других людей, любить человека внутренне, сохранять тепло и уважение, даже если это твой враг. Тогда ты можешь помириться, тогда ты можешь найти выход из конфликта, если есть любовь. Если любви нет, то остается только одна борьба, только одна агрессия, и здесь либо подавление, либо уничтожение другого. И это всегда, как правило, оканчивается плачевно. Поэтому умение правильно относиться к другим, возлюби врагов своих, умение относиться к ближнему, возлюби ближнего как самого себя, умение любить себя – это те азы, которые, можно сказать, находится в основе здоровья любого человека. Для того, чтобы найти любовь, нужно уметь любить. Бог, сказано в Библии, это любовь. Бог ни от чего не зависит. Бог любящий. Бог милосердный. Бог животворящий. Он дает нам жизнь. Бог всемогущий, всевидящий и всезнающий. Поэтому, когда мы молимся Богу, когда мы ощущаем чувство любви и благодарности Богу, мы Ему уподобляемся. Значит, чтобы уподобиться Богу, а Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это означает, вы должны уподобляться Богу, становиться таким, как Он. А если Бог ни от чего не зависит, то тогда мы должны научиться любить так, чтобы наша любовь ни от чего не зависела. Бог не испытывает страха, уныния, осуждения или обиды. Мы должны учиться быть такими. Так вот, когда у человека любовь не зависит ни от чего, не зависит от того, обидел любимый человек или нет, постарел он или нет, когда любовь ни от каких факторов не зависит, вот тогда мы имеем право на гармоничные отношения с другим человеком. Если же наше сознание говорит, вот этот человек некрасивый, вот он неправильно себя ведет, зачем мне его любить? Когда мы любовь ставим после сознания, тогда она начинает умирать. И тогда мы уже не найдем гармоничную половинку, у нас не будет гармоничной семьи, у нас не будет полнушной энергии. Поэтому умение научиться любить, умение прощать, любить, когда любовь ничего не зависит, когда любовь сначала, а благополучие, деньги, все остальное потом, вот это есть тот фундамент, на котором можно построить хорошую семью. Поэтому насколько мы гармоничны, такого же человека нам дают. Я видел очень любопытные картины. Когда человек начинает меняться к лучшему, то дисгармоничная половинка, которая была предназначена, уходит или меняется. Если не может меняться, уходит. И тогда более гармоничный человек и более даже гармоничные дети могут подойти. То есть в зависимости от нашего состояния, от умения любить, мы получаем нормальное будущее. Семья – это союз двух людей. Это дружба двоих людей, это их объединение для того, чтобы воспитывать детей. Это как турпоход. Поэтому для того, чтобы была гармоничная семья, нужно подбирать друга себе. Нужно подбирать человека, который может в походе помочь. Когда мы собираемся в поход, мы берем того, кто может пойти, кто этот пройдет путь. Того, кто может пожертвовать, кто может спасти, кто может поделиться своим куском хлеба. Того, кто не будет из-за пустяка устраивать истерики, впадать в депрессию, когда трудности. И вот если человек нормально себя ведет, и сказать, мы видим по своим душевным качествам, он достойный, с ним можно идти в турпоход, с ним можно идти в разведку, с ним можно создавать семью. То есть нужно смотреть на личное качество человека. В каком случае человек предаст? В каком случае человек подведет? В каком случае человек упадет на колени и откажется помогать? Когда его душа слабая. Есть библейская история, когда полководцу говорят, у тебя 3000 человек, но они слабы многие духом. Проведи через пустыню. Пускай они пьют 3 дня, а потом смотри, как они будут пить. И вот те, кто будет пить жадно, как животные, те, кто зависимы от своих желаний, этих не бери. Из 3000 оставил 300 полководец и победил. Потому что они все были как единое целое. Они были сильные духом. Сильный духом человек – это тот, у кого любовь и нравственность на первом месте, а инстинкты на втором. Тот, кто может сдержать инстинкт самосохранения, сдержать свой гнев, ненависть, осуждение, обиду. Тот, кто может сдержать свою похотливость, вожделение, свое желание поесть или выпить. Когда человек внутренне слабый, когда он не может сдержать свою, так сказать, похотливость, свою гордыню, свою агрессию, этот человек уже не будет хорошим партнером по жизни. Поэтому нужно просто знать, с кем идешь в поход. А уж если, сказать, ты оказался в походе, и человек начинает себя недостойно вести, тут надо воспитывать его и воспитывать себя. В каком случае идут скандалы? Когда супруги не могут пойти на компромисс, когда не могут уступить друг другу, когда не могут изменить свои точки зрения. Если кто-то из супругов считает, что он абсолютно прав, и никогда не хочет идти на компромисс, и только ультиматумами говорит, ультиматумами. Бесполезно с ним строить семью. Строить семью можно с тем, кто готов меняться, кто сохраняет любовь, кто готов улучшать свой характер, кто готов идти навстречу, кто готов прощать и жертвовать. То есть тот человек, который соблюдает заповеди, он может измениться к лучшему. Тот, кто категорически считает себя правым, отказывается меняться, не хочет идти навстречу, проще не метать бисер перед свиньями и спокойно отпустить его в свободное плавание. Что касается измен. Дело в том, что измена часто – это либо похотливость, несдержанность человека. То есть, когда человек слишком любит выпить, поесть, не может удержать своих желаний, то этот человек – будущий преступник. Он вместо того, чтобы работать, он украдет легче. Он вместо того, чтобы себя как-то преодолеть, он лучше пойдет навстречу желаниям. Он не может сдержать себя. Если есть возможность изменить, он будет изменять. То есть одна из причин измены – это духовная слабость, это зависимость от инстинктов, это безнравственность. Тот, кто не выполняет заповеди, он всегда будет тяготеть к измене и безнравственному поведению. Этот человек слабеет душой. Есть еще одна причина – это протест, когда супруги не хотят идти друг другу навстречу. Когда один из супругов унижает, досаждает другого, то как форма протеста начинается измена. Это неумение решать конфликты. Как решать конфликты – это отдельный разговор, я об этом говорю в своих лекциях. Третий фактор – когда один из супругов начинает обожествлять другого, и безумно идет привязанность. Когда любовь превращается в страсть и в привязанность, она убивает. И вот в таких случаях часто начинаются измены, как просто желание спастись. Когда человек забывает о Боге и начинает обожествлять любимого человека, то брак может существовать, как это ни странно, в условиях любовных треугольников, измен, обид и ссор. То есть это как бы очищение души принудительное для того, чтобы человек через боль, обиду, разрушение частичной семьи, которым является измена, лечится привязанность нашей души. Когда человек идет к Богу, и когда он гармоничен, тогда его не нужно лечить болезнями, несчастьями, разрушениями и так далее. Исследовав тысячи и тысячи пациентов, я заметил одну очень важную особенность. Иногда за несколько минут, когда у человека идет либо взрыв ярости, ненависти кому-то, либо дикий страх, который он долго держит, либо уныние, можно разорвать, разрушить свои тонкие оболочки, не только настоящее, но и будущее. Вот почему у человека бывает разрыв сердца? Потому что в момент дикой паники идет такой выброс энергии, который может просто разорвать человека изнутри. Тогда, чтобы не спасти свою душу, потому что душа связана с энергетическими информационными структурами, идет гибель человека, чтобы он не истощил вот этим бешеным выбросом энергии свою душу. Поэтому умение правильно воспринять травмирующую ситуацию, сохранить чувство любви и добродушия внутри, это есть умение спасти свою душу и свое будущее. Стресс, воспринятый неправильно, с ненавистью, страхом, унынием, осуждением, это будущее болезни. Поэтому Ганс Улье, основатель понятия стресс, сказал, стресс – это смерть. А потом вдруг он увидел, что стресс может сделать человека крепче, здоровее, укрепить иммунитет. И он потом сказал, стресс – это жизнь. То есть главное – это не стресс, не испытание, а отношение к ним. Так вот, я, так сказать, убедился в справедливости того, что написано в священных книгах. И я убедился в том, что правы те, кто говорят, что верующие внутренне всегда гармоничнее атеистов. Я в одной из первых книг приводил в сравнение опыт выживания в концлагере. Когда люди оказывались в невыносимых условиях, они начинали умирать. Так вот, первыми умирали самые слабые в душевном плане, в духовном люди, это преступники. Преступники умирали первыми. Потом умирали люди обычные. Потом умирали люди с сильной духовностью, аристократы, люди с высоким положением. Последними умирали верующие. Потому что верующий человек держит стресс лучше всего. По очень простой причине. Верующий во всем видит божественную волю. Верующий знает, что все, что делает Бог, направлено в принципе на спасение нашей души. Даже если идет болезнь или смерть тела. Если Бог это дает, это надо принять, и роптать нельзя. Нельзя испытывать ненависть к людям или к себе. Нельзя испытывать уныние. Нельзя ненавидеть мир. Это дано, это надо принять. Мы не всегда понимаем логики божественной, но если мы теряем, в этом есть высший смысл. Значит, нужно сохранять любовь. Значит, нужно ощутить какой-то высший смысл в происходящем. И спокойно принять и лишение, и мучение. Поэтому именно это и дает силу, именно поэтому верующие в серьезных реальных ситуациях всегда выживали. Атеисты умирали. Более того, недавно я прочел любопытную статистику. Атеисты всегда умирали на Земле. В среднем в семье атеистов один ребенок. Максимум два. У верующих 3-5. Что такое понятие семья? Семья. Это муж, жена и пятеро детей. В нормальной семье должно быть от 3 до 5 детей. Так вот, нормальная семья – это семья верующих. У атеистов 1-2 ребенка. Вопрос. Почему? Потому что атеиста главное наслаждение – материальное. Деньги, благополучие, удовольствие для тела. А ребенок отнимает благополучие. Ребенку нужно жертвовать. Ребенок больше для души, чем для тела. Ребенок – это конкурент в твоем выживании. Поэтому тот, кто является верующим, у кого в душе любовь, у кого душа на первом месте, для него рождение детей, забота о них и жертвенность – это счастье. А для атеиста ребенок – это конкурент. Это тот, кто отберет у него благополучие, деньги, время, тот, кто даст ему бессонные ночи. Поэтому поколение атеистов достаточно быстро вымирают и исчезают с лица земли. Как только какое-то общество или государство утрачивает веру, резко усиливается материализм, культ потребления, а затем начинает в семье уменьшаться количество детей, а потом появляется педерастия, разврат, нравственное разложение, и люди исчезают. В принципе, то же самое сейчас с Западом и происходит. Счастье – это дом, который строится на фундаменте любви. Если человек не умеет любить, если он испытывает депрессию от малейшего пустяка, то ему нельзя испытывать счастье. Вот представьте ситуацию. Человек является гениальным художником. Он может создавать уникальное полотно. У него уже это заложено. И если он сказать, начнет этим заниматься, то это будет лучший, сказать, один из лучших в мире художников, сказать, всех времен и народов. У него есть предназначение. Но как только он берет кисть, у него что-то происходит. Он взял, начал писать, сломал руку. Попытался поступить в художественную школу, как будто судьба перекрыла. Более слабые прошли, а ему закрыли возможность. Попытался поехать куда-то у кого-то учиться, заболел. И получается, что он не может реализовать свое предназначение. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Кроме таланта, нужно еще иметь возможность держать удар и быть гармоничным человеком. Могут дать талант, но могут дать слабую душу. Такому художнику, если такому талантливому человеку дать возможность прославиться, то слава и деньги его убьют. Он прославится, он начнет писать шедевры, но он не выдержит обилие, сказать, славы, внимания, денег и прочего. У него начнет портиться характер, у него усилится привязанность, и он просто умрет. И для того, чтобы он не умер, ему перекрывают его жизненное предназначение. Поэтому можно, сказать, смотреть гороскопы, сказать, ходить к ясновидящим, которые скажут, вот у тебя такое-то предназначение, вот у тебя такие способности. Сейчас даже анализ генов можно сделать и скажут, ты, у тебя большие способности в той или в той области. Но дело в том, что одно дело иметь талант какое-то предназначение, а другое дело возможность это все реализовать. Так вот, если у человека в душе нет гармонии, если человек ломается на благополучии, на исполнении своих желаний, то тогда ему просто закроют возможность быть счастливым. Вот не могут психологи объяснить уникальный факт, который просто для психологии это невозможно понять. Человек получает повышение на работе, большие деньги, внимание, почет, уважение, а потом вешается. Психология это объяснить не может. Положительная эмоция должна давать счастье. Она приводит к самоубийству. А здесь у нас все всплывает багаж. Ты не принял очищение перед тем, как получить счастье. Ты умираешь именно в момент счастья. То есть счастье становится твоим смертельным врагом. Именно поэтому многих не допускают. Если человек не допускает до понятия счастья, будь то счастье материальное, денежное, будь то в виде известности, будь в виде семьи, гармоничных отношений с кем-то, исполнения желаний и прочее. Счастье, то, что называется, нужно заслужить. Поэтому тот человек, который умеет держать удар, кто умеет добиваться желаемого, кто умеет бороться с ситуацией, побеждать ее без ненависти, обиды или уныния, вот этот человек достоин счастья, этот человек своего предназначения добьется. Для того, чтобы реализовать себя, нужна энергия. А энергия убивается ненавистью, обидой, унынием, осуждением, привязанностью, перееданием, увлечением сексом и так далее. То есть через агрессивные эмоции, которые убивают любовь, через привязанность и потакание желаниям, которые обесточивают любовь, мы теряем главную стратегическую жизненную энергию, и после этого говорить о предназначении, об исполнении своих желаний достаточно сложно. Поэтому в первую очередь нужно приводить себя в гармоничное состояние, в первую очередь нужно научиться конфликтовать с окружающим миром без ненависти, злобы или уныния, нужно научиться добиваться желаемого, не стесняться своих желаний. По Библии, что говорил Христос, не зарывайте талант в землю. Талант – это символ энергии. Тот, кто ленится, тот, кто не хочет добиваться, не развивается, он никогда ничего не добьется. Дорогу осилит идущий. Эта фраза известна всем. Исследуем, как появляются дурные привычки. Дело в чем? Понятие наслаждения и удовольствия связано с выбросом энергии. Человеку хорошо, когда, скажем, вот душа полетела, у человека радость, это означает, что у него повышенная энергия. Когда человек поет, когда у него энергия бьет через край, он начинает петь и танцевать. Поэтому ощущение счастья связано с высокой энергией. Когда человек живет нравственно, соблюдает заповеди, не завидует, жадность, зависть, ревность – это формы привязанности, это показатель того, что человек забывает о Боге и начинает погружаться в этот мир. Когда любовь к Богу на первом месте, то, что написано в Библии, главная заповедь – возлюби Бога превыше всего. Кажется, это просто призыв. На самом деле это биоэнергетика. Когда есть благодарность Творцу, который дал нам жизнь всему живому, Творцу, который каждую долю секунды дает нам энергию любви и жизни. Вот тогда, когда мы испытываем эту благодарность, тогда мы на мир смотрим уже вторично. И мы никогда не привяжемся к жизненным благам. Потому что Бог – это вечность, а все это приходящее. Когда душа привязывается к приходящему, к инстинктам, к желаниям нашим, то тогда мы ощущаем, что все это будет потеряно, у нас возникает страх. У нас возникает осуждение, ненависть тому, кто это может отнять. Уныние, когда это отняли. И начинается цикл проблем. Поэтому, когда человек забывает о Боге, когда человек перестает заботиться о своей душе, когда он не выполняет заповеди, когда он начинает поклоняться удовольствиям, то тогда его душа начинает привязываться. Чем сильнее привязывается душа, тем сильнее становится агрессивность и страх, и ненависть, и зависть, и осуждение, и уныние. И вот тогда душа начинает слабеть, из души уходит любовь, и у человека ощущение стресса, боли, муки. И он тогда пытается вот это отсутствие любви в душе заменить удовольствием. На какое-то время удовольствие и наслаждение может дать ощущение счастья. То есть суррогат. Вместо любви человек идет к наслаждениям. И вот тогда появляется тяга. Выпил – выброс энергии, удовольствие. Покурил – выброс энергии, удовольствие. Позанимался сексом – наслаждение, вроде бы счастлив. Но это все путь в никуда, потому что без любви, когда приходит любовь, мы раскрываемся. Через любовь мы получаем новую энергию. А когда мы удовольствие получаем через еду, алкоголь, секс, азартные игры и прочее, то мы себя истощаем. Энергии новой не приходит, а мы выбрасываем свою. Начинается истощение, как от наркотика. Поэтому все виды, то, что называется, вредных привычек, это, по сути дела, допинг. Это принуждение организма к удовольствию. А это не то удовольствие, которое мы, естественно, получаем. Это насилие над собой, это насилие над своей душой. Когда человек через какие-то препараты, через какие-то, так сказать, инстинкты их животные пытается сделать себя счастливым. И, как правило, это путь в никуда, это путь болезням и проблем. И, в принципе, если так анализировать, то все достаточно просто и понятно будет, если мы вспомним о преступниках. Воры, убийцы, негодяи – это люди, которые забыли о нравственности и у которых из души уходит любовь. И тогда у них только один вариант остается быть счастливым. Это алкоголь, наркотики, секс, азартные игры. Других развлечений у преступного мира практически нет. И это путь в никуда. Поэтому, когда у человека появляются вредные привычки, это говорит о том, что его душа ослабла. О том, что из души уходит любовь, что он не может прощать, что он перестал ощущать присутствие Бога во всем, и что душа начинает усыхать. Поэтому, когда человек сдерживает вредные привычки, это первый этап. Дальше нужно оживлять душу, научиться любить. Это сложный путь, но это единственный, так сказать, реальный путь, который дает спасение не только, скажем, самому человеку, но и его потомкам. Я всегда повторяю, что функция определяется целью. Цель определяет функцию. Если нет цели, функция работать не будет. Поэтому человек, не имеющий цели, слабеет. Для того, чтобы чего-то в жизни добиться, нужно иметь высокую стратегическую цель. Это первое. Второе. Нужно стремиться к этой цели. Христос об этом говорил. Верьте, то есть непрерывно внутренне устремляйтесь к чему-то, и гора сойдет с места. Поэтому тот человек, который ставит примитивные цели, вот главное мне дача, машина, квартира, у этого человека срезана энергетика, он в жизни мало чего добьется. Тот, кто ставит высокие цели, многого может добиться. Поэтому умение поставить цель и идти к ней, это как раз и есть умение развивать свою волю, поднимать свою энергию, реализовывать себя и многого добиваться. Но здесь очень важно понимать, что есть система тактических, стратегических и сверхстратегических целей. Если у человека есть главная цель в жизни, как самая высшая стратегическая цель, то тогда все остальные цели ему подвластны. Эта цель называется единение с Творцом, любовь к Богу. Это первая заповедь и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе. Если для человека главный смысл жизни – единение с Богом, тогда ему дают высшую энергию, и тогда все свои желания он может реализовать. Если же у него главное желание – это деньги, смысл жизни, или высокий статус, или положение в обществе, или даже спасение человечества, это оказывается серьезная проблема. Закон Вселенной, законы Вселенной изложены в заповедях. Главная заповедь – это заповедь Единобожия. Бог един, и главное, первый импульс человека должен быть Богу. Почему? Вот представьте ситуацию. Хозяин пригласил гостей. Заходит один из гостей, подходит к хозяину, берет, здоровается за руку, целует руку, гладит ее, но на хозяина не смотрит. Хозяин опять с ним здоровается. Он на хозяина не обращает внимания и опять здоровается с рукой, на нее смотрит, ее целует и гладит. Хозяин говорит, этот человек странный, выгоните его, потому что он меня не видит. То есть такое поведение, это поведение где-то на грани шизофрении. Это всем просто и понятно. Закон Вселенной гласит, не поклоняйся части в ущерб целому. Сначала ты должен поклоняться целому, ты должен посмотреть хозяину в глаза, поздравить его, поздороваться с ним, а потом пожимать ему руку. Если ты пожимаешь руку, не видя хозяина, хозяин тебя выгонит. Так вот, принцип Единобожия гласит, если ты к чему-то поклоняешься и делаешь главной целью, то сначала Бога, а потом все остальное. Если же ты поклоняешься кому-то, кроме Бога, каким-то языческим богам, каким-то идолам, или своей работе поклоняешься, или своей семье, или своему благополучию, у тебя будет все отнято, хозяин тебя выгонит. Поэтому человек, который хочет быть гармоничным, человек, который хочет, чтобы у него были здоровые дети и потомки, он должен научиться благодарить Бога, единого абсолютного Творца, благодарить Его за то, что Тот дал ему жизнь, испытывать ощущение и благодарности, и любви, и признательности, и благоговения. И вот это есть то, что является стержнем, сутью, смыслом жизни для любого живого существа. Вот что такое человек? Вот представьте, течет река, лежит камень, и идет как бы такой бурун, бугорок на воде. Так вот, течет энергия, потом она в одном месте завихряется, вот это есть человек, и потом она уходит назад. То есть прошлое у нас – это вода, которая ушла. Будущее – это вода, энергия, которая придет. Так вот, каждую долю секунды Творец создает Вселенную, каждую долю секунды Творец дает нам любовь и ту энергию, без которой мы выжить не сможем. Поэтому, если мы открыты для Творца, если принимаем Его волю, если не ропщим против любой ситуации, понимая, что в ней есть высший смысл, то есть, если мы преодолеваем страх, осуждение, уныние, ненависть, понимая, что каждый человек ведется Творцом, вот тогда мы получаем энергию от Бога, и тогда мы можем иметь гармонию. Как мы только начинаем поклоняться чему-то или кому-то, незаметно происходит закрытие от этого потока любви, и мы начинаем жить на своей энергии, и потом постепенно болеем и умираем. Вот так умирают и болеют люди, народы, страны и цивилизации. Так вот, начинать нужно с души в первую очередь. Любовь, соблюдение заповедей, нравственность, воздержание от вредных привычек, увлечение естественными, нормальными способами поднятия энергии. Спорт, закаливание, турпоходы, общение, творчество, изучение языков, занятие музыкой. Очень много есть сфер, где человек развивается, где его энергия, идущая из любви, раскрывается в виде, развития души в самых различных аспектах. А то, что нам сейчас предлагается, это как раз самые худшие варианты удовольствий. Это удовольствия, которые больше привязаны к телу, к физиологии, а не к душе, не к любви и к нравственности. Развитие наше, наше изменение начинается с нашей души, с того, что мы держим любовь в душе и не отрекаемся от нее, с того, что мы готовы изменить свой характер к лучшему, к тому, что мы готовы пересмотреть свое мировоззрение, а потом уже и образ жизни, и все остальное. И вот когда мы готовы меняться, когда мы знаем направление, в котором мы идем, вот тогда у нас все начнет получаться. А если мы чисто технически где-то как-то попытаемся что-то изменить, у нас будет временный эффект, который толку не даст. Начинать нужно со своего «я», с нашей души. Если наша душа находится в гармоничном состоянии, если есть в душе любовь, если есть ощущение присутствия Божественной воли во всем, если мы ощущаем, что мир гармоничен и прекрасен внутри, мы можем его менять, но внутри он нам не подвластен. Когда мы это понимаем, Когда первый импульс – любовь, а потом все остальное, тогда все получается.